Но я все равно тебя очень люблю. И я тебя очень люблю. И я уверен, что это не конец истории. Это только начало. Можно я тебя поцелую? Можно. Опять не узнала, опять не сказала, опять наказать сумела себя. Зачем непонятно и неадекватно, уже в сотый раз повел ты себя. И вот я сначала, и вот опять, как всегда, тебе места мало, такая вот ерунда. Разными одеялами засыпаем я и ты. Под двумя разными одеялами прячем друг от друга себя. Под двумя разными одеялами просыпаемся, не любя. Платье сгорело так, как сгорели наши намерения мгновенно. Его как и не было. Ну, я думаю, что с Митькой у нас все будет по-прежнему, мы будем друзьями. А может, друзьями, не знаю, время покажет. Опять неприятно, опять непонятно, опять мы с тобой, как брат и сестра. Забыть я хотела, вроде бы вместе, ну а вроде бы.